сильно. Меч несколько раз разрезал воздух, сопровождая движение гудением. Абрен снова пошла на сближение. Преодолев половину пути в три шага, она сделала силовой прыжок, переворачиваясь вверх ногами. Хлоя шагнула вперед, уходя от летевшего на нее тела и блокируя удары сверху. Три вспышки и бой продолжился в обычной форме. Хлоя парировала пару ударов в корпус. Ловким движением она отвела опускающийся меч в сторону и замахнулась ногой. Абрен прижала колено к корпусу, подставляя ногу под удар, и сразу же ударила ею в опорную. Подошва влетела чуть выше колена. Оппонентка не устояла на одной ноге и полетела вниз. Джейн замахнулась клинком, но Синекожея успела перекатиться в сторону. Секунда передышки прервалась заискрившейся плазмой. Твилика увела верхний удар в сторону и пошла в контратаку. Ее рука быстро вырисовывала Ха сверху вниз, отгоняя от себя соперника, пока серия парирования не сменилась жестким блоком. Фиолетовое лезвие устремилось навстречу зеленому, отбив его обратно, и плавно перешло в Чосун. Быстро, точно. Кончик лезвия успел зацепить левую руку выше локтя до того, как она уйдет назад. В реальном бою нужно было полностью отрубить конечность, но для таких соревнований достаточно факта касания. Благо участники турнира понижали мощности оружия, иначе бы каждый поединок заканчивался серьезной травмой или даже смертью. Она заигрывается, нашла таки одно из слабых мест. Просто повезло, тут же оправдалась Хлоя, поглаживая тлеющую ткань робы. Абрен лишь улыбнулась и вернулась на исходную позицию. Девчонка посмотрела на публику, которая тихо перешептывалась. Некоторые спорили, кто-то закатывал глаза на чьи-то заявления или замечания. Единицам же не интересно обсуждать картину. Второй раунд. Первая тактика себя оправдала, следовательно, если она глупа, что маловероятно, можно применить тот же ход. Но стоило ей сделать два шага, как Твилика взмахнула рукой. Снова невидимый поток подхватил ее и на сей раз впечатал в ограждение. Удар был не слабый. Приземление не легче. Она слегка потерялась в пространстве, спина заныла, позвонкам досталось сильнее, чем лопаткам. В голове сразу же мелькнули наставления мастера Лура на тему самовнушения. Боли нет. Джейн открыла глаза. Прямо на нее неслась Синекожея с занесенной над головой клинком. Хлоя думала, что успеет, и взмахнула из-за плеча, будто рубила топором. Руки на рефлексе поднялись над головой. Фиолетовый клинок принял горизонтальное положение, остановив лезвие в паре сантиметров от левого плеча. Боли нет. Повторила Шепард и сильным напором подалась вперед, отталкивая от себя увесистую козявку. «Ты гляди, какая жирная!» Но Хлоя не отступала, она чувствовала, что сможет выиграть эту дуэль. Только ноги коснулись плит, как она прыгнула вперед. Взмах. Абрен перекатом ушла ей за спину и пнула ногой в спину. Юнлинг ударилась лбом об стену, а через секунду вскрикнула от боли в спине. «Что такое, Хлоя? Ты же хвасталась, что самая сильная в клане!» Та ничего не ответила, только сверкнула недовольными глазами. Девочка почувствовала, как внутри нее заиграли эмоции. Совсем другое ощущение. Необычно. Они напоминали злость, или скорее недовольство. Какие мы ранимые. Это только забавляло. Поменяв исходную позицию, Абрен решила, что больше возиться незачем. С одной стороны было весело, ничего сложного. Но от этого веяло тоской, ведь она многого ожидала от их поединка, который, как ей казалось, должен был запомниться как дуэль сильнейших, но не как безнаказанное избиение ребенка. Спина, конечно, готова была поспорить, но ее голос не учитывался. Публика, тем временем, еще яростнее о чем-то спорила. В основном свое негодование высказывали старшие джедаи, явно недовольные стилем или методами поединка. Не обязательно слышать, чтобы увидеть критику в их глазах и выражении лиц. Джейн, грубо говоря, было плевать на чье-то мнение. У нее есть противник, ее тактика и методы работают, значит, жалобы не принимаются. Она подняла меч над головой, встав в стандартную стойку Шичо. Третий раунд. Абрен была уверена в своей победе, слишком большой отрыв, 2-0. Ноги медленно шагали вперед, приближаясь к своей застывшей на месте жертве. В голове велся спор. Сейчас или чуть позже задавить, или на память разбить лицо. Вроде про кулаки ничего не говорили. Да, оставлю пару фингалов под глазами, все равно они мне не нравились. Стоп, что? А она поумнела. Хлоя неожиданно встала в стандартную стойку с рису, руки прижались к телу, меч впереди. Рыжая лишь усмехнулась. Удары были мощными, В них вкладывалась вся сила только с одной целью – проломить и добить. Взмах из-за плеча – парирован. Плавный переход в горизонтальный слева – блокирован. Моментальный из-за головы, и, как только лезвия засверкали, девчонка продолжила давить вниз, заставляя синекожую опускаться. Неожиданно преграда, на которую был упор, исчезла, и она полетела вниз. Там уже никого не было, кроме маленького колена, удар в живот оттолкнул назад. Дыхание сбилось, глаза не успевали, но предчувствие указывало, что угроза идет сверху. Руки махнули справа налево, уводя зеленое лезвие в сторону, но она открылась. В правую скулу прилетела подошва сапога, а Бреннет шатнулась. Секунду позже жгучая боль прошлась по правому бедру. Твилика коварно улыбнулась своей удачной контратаке. Для нее это означало, что не все потеряно, и остались хоть какие-то шансы. Джинджи приложила руку к лицу, продолжая повторять фразу мастера, но это не очень сильно помогало. Может, не хватает сноровки, или самовнушение не ее конек. Скула пульсировала, напоминая о нелепой ошибке. «Как-то ты расслабилась», — самодовольно заметила Юнлинг, отходя на край ринга. А Брен хмыкнула. Четвертый раунд. Шепард развалилась на своей кровати с большим ведерком карамельного попкорна и наблюдала происходящее через большой экран. Сама идея сформировать мини-кинотеатр, на случай чего-нибудь интересного, показалась забавной, особенно в таком случае, когда свободного времени хоть отбавляй. Джейн изредка смеялась с того, как сражались между собой дети, особенно с их нелепых прыжков и взмахов. Будто маленьких джедаев не волновало, что из-за таких трюков они сильно открываются, а командир увидела не менее 10 возможностей закончить дуэль. То, как ее протеже начало, заставило Шепард тяжело выдохнуть и покачать головой, а Тару слишком беспечный стиль. В принципе, она не понимала, зачем все это делать, если в первых секундах выпадает столько возможностей вынести неопытного оппонента. Все же у девчонки ее воспоминания, следовательно и навыки, но Абрен не обращается к ним. Но сцена, как для типичного боевика, сойдет. «Ну, ты же прижала ее, схвати за кисть и зацепи», — мысленно подсказывала Джейн, будто девчонка услышит ее, в тот момент, когда Абрен всем своим весом давила Твилику вниз. Как итог, проигрыш. Мелюзга. Шепард вдруг стало интересно, что будет, если она так же вмешается, как несколько лет назад. Вообще существование двух сознаний в одном теле имело свои последствия. Мидихлорианы, как бы это странно ни звучало, почти поровну поделены между ними. Прямо сейчас Сабрен использует только свою часть, но когда Джейн делится своей, результат понятен. Протеже становится сильнее. Второе различие заключается в взаимосвязи с силой. Девчонке приходится погружаться в медитации, дабы укрепить с ней связь, тем самым повысив свои возможности. Шепард жила в ней, из-за отсутствия собственного физического тела ее связь почти идеальна. Она не могла объяснить, почему и как это работает. Но в этот раз командир не будет делиться своими ресурсами. Вместо этого она попробует насильно впихнуть свои навыки в детский мозг и заставить их использовать. Ей был интерес исход такого сражения. Кулаки против лазерного меча. Я могу помочь. Что? Кто ты? Хочешь победить? Только дурак откажется. Тогда позволь помочь. Они закружились в боевом танце, обмениваясь безуспешными ударами. Хлоя сделала колющий выпад, надеясь зацепить ее. Джейн сдвинула корпус влево. Рука мертвой хваткой вцепилась в запястье и, не отпуская ее, вывернула кисть. Фиолетовый клинок спрятался в рукояти. Хук справа. Еще один. Последовала жесткая серия ударов в грудь, и три в лицо. Последний был нанесен с такой силой, что синекожая не устояла на ногах и упала на спину. Звук активированного меча вернул Хлою в чувство, руки в ответ опасности выставили блок перпендикулярному земле удару. Лезвие остановилось в паре сантиметров от груди. Отбросив его, Твилика перекатилась в сторону на безопасное расстояние. Абрен вскинула руку. Соперница преодолела впечатляющее расстояние в 10 метров до ограждения. Осталось немного. Нужно успеть до того, как она опомнится. Фиолетовый клинок загудел еще громче. Хлоя блокировала очередной удар сверху, но пропустила коленом в челюсть. Руки ослабили хватку. Рукоять упала на пол и деактивировалась, и Джейн ничего не помешало нанести сопернице символический ожог на плече. Перед ней стояла удовлетворяющая душу картина. Мелкая заноза в заднице сидела на коленях, лицо покрылось следами от ударов. Под левым глазом наливался синяк, щека начала опухать, на нижней губе выступили капли крови. Хлоя оторвала взгляд от пола и посмотрела на веселую девчонку. Они долго ждали возможности сойтись на турнире, на котором раз и навсегда поставятся все точки над «и». И вот, она на земле. Джейн деактивировала меч и окинула взглядом присутствующих. Основное внимание уделила магистру, который одобрительно кивнул. «Юная Абрен, прошу вернуться к остальным», — молвил он и символично повел рукой в сторону. Костяшки на правой руке наконец-то достучались до мозга в полном возмущении. Пальцы то сжимались, то разжимались. Она посмотрела на них. Совсем чуть-чуть содралась кожа на среднем, правая рука покраснела до цвета помидора. Ощущения были приятными, хоть и вызывали некоторый дискомфорт. Даже пульсирующая скула, до сих пор ноющая спина, или боль в животе, не вызывали такого удовлетворения. К Хлое подошли джедаи-целители, чтобы помочь подняться, но та дернулась от них, и сама справится. А вот отказать в медицинской помощи не смогла. Целители храма впервые вышли на ринг, чтобы помочь одному из участников, так как до этого физические увечья были не настолько серьезными, обходились тем, что подходили чуть позже и интересовались самочувствием. Почти все говорили, что все нормально, разве что кроме Алекса с его непревзойденными полетами через все пространство. Да и она не стала исключением, и не отказалась от небольшой порции целебной мази. Боль не снимет, но позволит какое-то время не обращать на нее внимания. Говоря о нем, парнишка подошел к Абрен. Джейн уж подумала, что услышит какие-нибудь поздравления, ведь своеобразная детская мечта сбылась, но тот укоризненно смотрел на нее и не спешил со словами. Ей даже показалось, что он будет за что-то осуждать, но вот за что, непонятно. «Следи за эмоциями», — чуть ли не шепотом произнес Алекс, окинув взглядом присутствующих джедаев. «От тебя фанило, как от ядерного реактора». Джейн всем видом демонстрировала, что не понимает его. «Ты разозлилась. Очень сильно. Вообще-то от тебя тоже шло ощущение злости», — парировала девочка и в знак протеста сложила руки на груди. «И от других тоже. Так что теперь? Всем можно, а мне нельзя». В моем случае та Келдерка игралась со мной как с каким-то мечом. Меня это сильно раздражало. Но вот ты осознанно поддалась злости. Особенно после того, как она тебе врезала по лицу. Вот только не надо мне читать лекции о самоконтроле. Я умею держать себя в руках. Я понимаю, но вот они. Он кивнул в сторону джедаев, вряд ли поймут. Их разговор прервал скрежет мечей. Время тянулось долго. Джейн вышла еще в начале турнира, и теперь ей оставалось только готовиться ко второй стадии, которая наступит еще не скоро. Из 32 должно остаться 16 разумных. Тот, кто просто наслаждается соревнованием, дурак, не более. Если рыцари и мастера еще могли позволить себе такую роскошь, то падаванам и юнлингам нужно было учиться на чужих ошибках. Многие упускали свой шанс и попусту тратили дорогостоящее время. Абрен внимательно следила за каждым движением, делая для себя выводы. Самой интересной дуэлью была между одной твиликой и другой девчонкой человеческой расы. Они были падаванами, следовательно, у них было больше опыта, чем у остальных. Очередная синекожая выигрывала за счет своей врожденной гибкости и подвижности, что для Атару было большим плюсом, в то время, как оппонентка противопоставила ей свой шичо. Алекс через десяток секунд от начала поединка хмыкнул и что-то пробормотал себе под нос. Взгляд не был изучающим, скорее удивленным, будто кто-то из них озадачил своим появлением. Глаза быстро двигались из стороны в сторону, взгляд вцепился в одного из падаванов и не хотел его отпускать. Все происходило слишком быстро, чтобы понять, кто именно заслужил такого внимания. «Что такое?» – спросила Джейн, выдергивая его из раздумий в реальность. «Да так, просто. Давай колись». Она слегка ударила его локтем в бок. Парнишка отмахнулся, продолжая следить за поединком. Все три раунда прошли в пользу Твилики, чьи навыки оказались выше. Деактивировав меч, она повернулась к магистру. Тот одобрительно закивал. «Хорошо, юная Секура, прошу вернуться к краю. Она что ли?» — поинтересовалась девочка, кивком указывая на победительницу. Та сделала небольшой поклон и ушла из центра. Алекс одобрительно угукнул. «Только не говори, что втюрился». И тут же наигранно добавила: «А как же кодекс? Джедаям же нельзя заводить отношения, я тебя умоляю. Просто живой интерес». «Да-да, конечно, живой интерес. Она показала кавычки и нагнулась к его уху. «За километр видно, как ты пялишься на ее зад, Джейн», – прошипел парень и оглянулся. «А что, там даже есть, на что посмотреть», – подметила она и перевела взгляд на стройные ножки девушки в обтягивающих штанах. «Вообще, вся раса, а если быть точнее, ее женская часть, напоминала Азри. Такие же сногсшибательные и очень привлекательные, в то время как мужчины были полной противоположностью. Они проходили это на уроках ксенобиологии, тогда мастер подметил, что женщины твиликов имели большой спрос в работорговле, и кого именно там имели, догадаться нетрудно. Собственно, о причинах такой популярности сказано мало, их просто поставили перед самим фактом. Чернявый вздохнул и хотел уже что-то ответить, но Абрен его опередила. «Да не волнуйся ты, я никому не скажу, хотя ты для нее мелкий. Ну, подрастешь, наберешь массу, прическу нормальную сделаешь. Что, ты специально? Я тут помогаю, советы даю, беспокоюсь в конце концов. Господи, что, Мелуна, Чикату Мальго, Фимагль». В следующем круге в качестве противника ей достался один из двух оставшихся падаванов. Им оказался амфибия, Мон Каламари. Сразу можно отметить, что он был полностью уверен в своей победе, хотя бы потому, что был старше и не воспринимал всерьез свою соперницу. Это могло сыграть на руку. Нельзя недооценивать своего противника. Амфибия поигрывал синего цвета мечом. Вытянувшись и спрятав левую руку за пояс, он сделал жест приветствия в форме ха, что свойственно макаши. Джейн не торопилась и прижала рукоять ближе к телу. Первый раунд. Никто не торопился. Участники медленно приближались. Первым ход сделал Мон Каламари, но все его удары, так или иначе, блокировались. Несколько попыток достать до головы и плеча провалились. Легкий выпад справа. Блок. Меч продолжил свой путь и сменил траекторию, целясь в левое плечо. Блок. Небольшая серия молниеносных ударов по всем частям тела. Верхний блок быстро перетек в нижний. Не останавливаясь, фиолетовое лезвие приняло вертикальное положение и парировало синий. Острие быстро двигалось к кисти. Джейн развернула корпус полубоком, сужая зону поражения, как вдруг острие опустилось вниз в сторону ног. Ее клинок проделал быстрый оборот. Вспышка. Вторая. Мечи соприкоснулись. Падаван попытался продавить грубой силой, но был отброшен назад. Абрен сделала пару ударов и тут же перешла в оборону. Оппонент клюнул и осыпал ее градом ударов. Снова соприкосновение. Ноги опускались под тяжелым весом. Падаван окончательно убедился в своих силах, как вдруг Абрен сместилась вправо и деактивировала клинок. Парень полетел вниз. Секунда, и фиолетовое лезвие снова вышло из рукояти и полоснуло по горлу. Почти такой же прием показала Хлоя, но Джейн решила внести кое-какие поправки. Не коленом же бить. Слишком расслабился. Падаван, потирая шею, недовольно зыркнул и вернулся на исходную. Второй раунд. На этот раз все было намного сложнее. Мон Каламари просто давил ее и не давал шансов на контратаку. Джейн уверенно отбивала его удары, но отходила назад, сохраняя выгодную дистанцию. В один прекрасный момент он оказался слишком близко, легким ударом отвел меч и чиркнул острием по груди. Прошло секунд 10-15 от силы. Джейн не успела среагировать, да и толком не поняла, что произошло. Сила подсказывала, предупреждала, куда пойдет удар, но это случилось за долю секунды до поражения. Теперь робу украшал свежий ожог. Третий раунд. Дуэль пошла еще быстрее. Мон Каламари сделал ставку на хитрость. Пара обманных движений, и он коснулся мечом левого колена, в то время как Джейн предполагала блокировать торс. Джедаи вовсю переговаривались между собой. Многие, несмотря на ее решительность в первом туре, предполагали такой исход. Абрен же пыталась сообразить, почему это происходит. Ответ, как ни странно, сам пришел к ней. Все было просто и понятно. Она изначально играла в обороне. Падаван нашел в этом слабину и давил туда, но не силой, а умом. Мозги всегда были выше грубой силы, и он ими пользовался намного лучше, чем она. Он хитрее тебя. Что? Он хитрее тебя. Не обороняйся. Лучшая защита – нападение. Не поняла. Используй силу, девочка. Абрен приготовилась. Странный голос в голове помогал, давая невиданную ранее силу, мощь. Все тело наливалось приятным теплом, энергией, и эта энергия требовала действий. Четвертый раунд. Не успели пройти и 5 секунд, как Джейн обрушила на оппонента град ударов. Падаван не ожидал такой настойчивости и даже отступил на пару шагов. Ее перевес не мог длиться очень долго. Амфибия подловил ее и парировал удар из-за головы. Вот синий клинок стремится к груди, чтобы оставить там еще один ножок. Как вдруг фиолетовая плазма устремилась вверх. Вспышка. Его меч прошел над левым плечом, минуя свою цель. Шаг назад. Абрен делает рывок вперед, чтобы догнать его. Блок. Второй. Ответный удар, но руки отводят его в сторону. В один шаг девочка оказалась рядом с амфибией и что есть силы врезала прямой ногой по коленной чашечке. Колено вышло из сустава. Падаван упал на спину. Лицо напряглось от боли. Все замерли в ожидании. Два джедая-целителя поспешили к нему с носилками. «Ты можешь продолжить поединок?» — поинтересовалась одна из них, Твилика. Даже несмотря на такое увечье, он мог отказаться и продолжить поединок, но Мон Каламари неуверенно покрутил головой, позволяя им подхватить его и аккуратно переложить на носилки. Целители унесли пострадавшего с площадки, что, технически, означало ее победу. Реакция джедаев была разнообразной. Кто-то оценил такой прием, хоть и жестокий. Некоторые же тихо высказывали свое возмущение, но основная масса уделяла свое внимание не тому, что произошло, совсем другому. Джейн неуверенно посмотрела через плечо на Алекса. Тот хмыкнул и покачал головой. Да что, собственно, не так. В зале наступила тишина. Магистр все с тем же безэмоциональным лицом сделал легкий кивок. «Юная Абрен, прошу вернуться к краю». После легкого поклона девочка вернулась обратно. Только через минуту стала понятна такая бурная реакция. Сильная эмоциональность, та самая вспыльчивость, которой не уделялось должного внимания. Если быть точнее, она просто игнорировалась или воспринималась как должное. Злись, кричи, ненавидь своего врага, но не теряй голову. Хоть проклинай его по седьмое колено, но контролируй их, контролируй себя. Это твой козырь. Его надо использовать, а не ему тебя. Первое наставление инструктора Альянса во время ее первого спарринга, после которого бедный турок месяц питался через трубочку, и урок был вынесен. Здесь же было все по-другому. «Я знаю, что ты сейчас скажешь», — опередила мальчишку Джейн, вставая по правую руку. «Ты теряешь контроль и все это ощущают. Ты себя контролируешь, естественно. Ну, тогда ты ошиблась. Какая-то она, вспыльчивая. Не находите?» — поинтересовался у остальных рыцарь-джедай, Арканец. Его собеседники тоже не упустили этот момент, но имели свою точку зрения. «Похоже, она сложный ученик, знаю. Юнлинги не могут до конца оставаться спокойными, все же они дети, но чтобы так явно». «Да, ты правильно заметил». Зилтрон поглаживал свой браслет на левой руке. Это помогало ему размышлять и вошло в эдакую привычку. Тонкая кожа, с переплетающимися между собой красными и белыми нитками, крепко сидела на запястье. Она может одолеть своего противника, вот только, не знаю даже, что и сказать. «По крайней мере, она контролирует себя», — заметил Калриэйс, поглаживая свой подбородок. Он не сразу узнал рыжеволосую юнлинга, только когда потянулся к ней через силу, вспомнил того трехлетнего ребенка и не очень приятную историю. Для одаренных нетрудно определить, кто перед ним, у каждого существа своя особенность, и он по-своему выделялся в пространстве. Она же была, как яркая звезда, вокруг которой петляли тоненькие линии черного цвета. Другие тоже это могли заметить. Ту каплю в море, что уже оттолкнуло от себя потенциальных учителей. Даже в голову не нужно лезть, ведь и так понятно. Почти всем нужен спокойный и одаренный ученик, с которым не будет много проблем и головной боли. Первым это заметил гранд-магистр Йода, когда Забрак привел ее в храм. Отпечаток на душе остался. Рана слишком злость испытала, эмоции сильны эти. Одаренные чувствительны очень. Соблазн любой губителен для нас. Уверен, что справится она, скорее использует, — не согласился Зилтрон и перевел взгляд на Твилику. Падаван Секура, если я не ошибся, полная противоположность. Восу повезло, что он ее нашел и решил взять в ученики. «Вос?» — переспросил Арканец и тоже переключился на девушку. «Не встречались». Тот покачал головой. «Квинлан Вос, рыцарь-джедай». «Псих, псих», — переспросил Калриэйс, так как тоже не встречался с ним. «Да, псих, с очень ужасным чувством юмора. И все. А большего и не надо», — пожал плечами Зилтрон. «Мы два раза пересекались и больше, если честно, мне не хочется. Но отдать должное все же стоит. Его ученица неплохо себя показала, кивнул арканец, привлекая внимание к только начавшемуся поединку. Твилика теснила одного из юнлингов, радианца, к краю площадки. Недолгое молчание закончилось спонтанным вопросом арканца. А из какого она клана? Кто? Зулу или Эйла? Калриэйс был единственный, кто не пропустил их имена мимо ушей. Нет, та девочка. Просто интересно. Феникс, если не ошибаюсь, мастер Лур их воспитатель. Вон он, если хочешь что-то спросить. Забрак кивнул в левую сторону, где в 5 метрах от них стоял пожилой человек. Рыцарь в жидай тихо окликнул его и попросил подойти. Мужчина был крайне удивлен интересом к своей персоне и поспешил к ним. «Вы что-то хотели спросить?» – оживленно спросил старец, и тут же кивнул Забраку. «Рыцарь Вой, рад вас видеть!» – тот улыбнулся в ответ. «Я хотел спросить про одного юнлинга из вашего клана. Забыл имя. Вон та рыжеволосая девочка рядом с мальчиком. Она всегда такая вспыльчивая. Насколько я знаю, все ваши ученики отличались непревзойденным спокойствием». Лур нахмурился и ненадолго замолчал, чтобы подобрать слова. «Понимаете, Абрен сложный ребенок и в то же время очень уникальный. Для раннего возраста она слишком умна и критична. Ее сложно обучить следовать учению Ордена. Тогда ее никто не возьмет», — покачал головой Зилтрон. «Но в остальном она опережает остальных и быстро учится», — добавил старец, проигнорировав, что его нагло перебили. «Например, поинтересовался рыцарь в жидай, забыв про поединок, ведь там все было понятно, радианец проигрывал в 2-0. К примеру, она уже выучила 10 языков и спокойно говорит на нескольких диалектах. Не многовато ли?» Она сказала, что нет. «А что еще?» Вклинился в разговор Забрак. «Все что угодно, лишь бы это касалось силовых практик. Фехтование, боевое искусство, акробатика, применение силы. Медитация для нее остается сложной. В науках где-то сильнее, где-то слабее, как и у всех. Вы так и не ответили на мой вопрос, мастер», напомнил арканец, но старец не успел что-либо сказать, его опередил Зилтрон. «Финал, друзья, справишься». Джейн чувствовала сильный азарт. Сейчас оставшиеся 8 участников разбились на 2 команды, вернее их поделили, и теперь они готовились к командной работе. Она попала в красную команду. Вуки, Пантераницы и Карун. Алекс же попал в синюю к Твилике, Мандалорке и, как позже прояснилось, Итарианцу. И пару секунд назад парень честно признался, что не хотел бы с ней встретиться один на один. Перспектива быть разукрашенным как Хлоя или выйти с переломом как Мон Каламари ему не улыбалась. С Вуки еще может быть да, а вот с тем парнем вряд ли. Про тебя вообще молчу. Просто не попадись мне, губы расплылись в хищной улыбке, но она тут же поспешила добавить. Но ты не переживай, у тебя в команде будет Татвилика, и если мы сойдемся, то я, так и быть, поддамся тебе. Только не облажайся, а то произведешь неправильное впечатление. Алекс недовольно закатил глаза и легонько ударил ее кулаком в плечо. Ответ ждать себя не заставил, и вышел даже сильнее предыдущего. Команды встали напротив друг друга на краю площадки. Кассианец постучал своей тростью, призывая всех к молчанию. Зрители затихли. Все их внимание было направлено на магистра. «Вы показали себя лучше остальных, проявили стойкость и решительность. Но вы действовали одни и полагались только на себя. Теперь же вы команда, и только сообща сможете выиграть турнир. Финальный бой длится до того момента, пока одна команда не выиграет у другой. Забудь про обучение. У тебя есть опыт прошлого. Используй его. Ты. Да кто ты? Это не важно. Важно лишь то, что я помогаю тебе». Только сейчас за весь турнир прозвучал удар в гонг. Участники сорвались с места. Джейн хитрым маневром увлекла за собой мулатку, отводя ее подальше от основного скопления. Шаг, другой. Мечи, под сильным натиском, сверкали в боевом танце. Противница проглотила наживку, когда оказалась слишком далеко от своих, теперь ничего не мешало опустить чашу весов в другую сторону. Мандалорка отвела ее меч в сторону и попробовала ударить ногой в голову. Абрен быстро перехватила ее у головы и, прижав к шее, всем весом надавила вниз. Девчонка упала, стукнулась лбом об плиту. Секунда, и острие меча оставляет ожог на спине. Край левого глаза уловил быстро приближающийся объект, но слишком поздно, чтобы среагировать. Здоровая туша Вуки столкнулась с девочкой, и оба отлетели на несколько метров к краю площадки. Мохнатый первый пришел в себя после столкновения и поспешил обратно, но через пару секунд вернулся и впечатался спиной в стену. Абрен не знала, радоваться ей тому факту, что он снова не влетел в нее, или расстраиваться, что он повторяет свою ошибку вот уже в третий раз. Твилика отбивалась от пантеранца и умудрялась отталкивать от себя Вуки, чтобы тот не мешался под ногами. К появлению рыжей падаван была не готова и быстро перешла в оборону. Один юнлинг, неизвестной ей расы, но больше похожий своей головой на рыбу молот, поспешил исправить ситуацию и таки оттеснил Джейн. Однако хватило 10 секунд, чтобы подловить его. Сымитировав блок, она выключила меч и тут же активировала его, попав лезвием по правому глазу. Юнлинг, держась рукой за голову, быстро отошел в сторону, открывая не очень красивую картину. Пока Алекс принимал на себя удары Коруна и Пантеранца, падаван за долю секунды пригнулась под удар Вуки и, полоснув его по ногам, отбросила к парням. Теперь эта здоровая туша влетела в темнокожего, и при этом стала неспособной продолжить дальнейшее участие. Абрен поспешила на помощь своим. На половине пути, как из-под земли возникла Твилика и попыталась помешать, но девочка в последний момент перекатилась в сторону, уходя от синего меча. Алекс стоял к ней спиной, время от времени отходя назад от оппонента. Набрав побольше скорости, Джейн подпрыгнула и двумя ногами толкнула соперника в поясницу. Парень прогнулся назад как раз в тот момент, когда желтое лезвие пантеранца прожгло воздух, где раньше была голова. Может, она и не специально спасла его, но уж точно вывела из строя на какое-то время. Рыжая поднялась вовремя, чтобы отразить серию атак падавана. Еще в начале она считала, что девушка не будет чем-то выделяться, такая же, как и все. Реальность оказалась неприятной, сила ударов была сильнее, а тело двигалось быстрее. Руки не успевали перемещать рукоять, реакция запаздывала, дуэль в любой момент могла оказаться проигранной. Твилика неестественно изогнулась параллельно клинку, уходя от удара вниз, и полоснула ее по талии. Одно касание, и даже секунды не прошло, чтобы все забыли про ее существование. Правая рука устремилась к ожогу. Больно, все-таки, даже очень, а ведь это считается тренировочным режимом. Интересно, как сейчас тот с глазом? Вдруг вспомнила Джейн про обладателя головы рыбы-молота, и итарианца, отходя к другому краю площадки. Финал был предсказуем. Один разумный вывел всю команду в победители. Теперь это стало понятно, почему вместо того, чтобы соблюдать баланс, их сделали сильнее. Возможно, если бы они работали, как команда, то смогли бы выиграть, а так, каждый больше думал о себе. В конце магистр официально объявил финалистов чемпионами этого полугодия. Большая часть рыцарей и мастеров наградили их легкими аплодисментами, некоторые даже лично подходили, чтобы поздравить синюю команду и похвалить некоторых индивидуумов. Самая малая часть джедаев сразу определилась с кандидатами в ученики и спешила раньше остальных забрать себе лакомый кусочек. Джейн стояла с краю ринга, оперевшись спиной об ограждение. В голове шел настоящий спор под названием «Причина и следствие». Ответ был простым. Неопытность и неподготовленное тело. Да, будь она в прежней форме, показала настоящий мастер-класс всем этим хлюпикам. А новое я не было готово к тому, что от него требовалось. Рефлексы не отточены, тело не имеет запрограммированных решений в той или иной ситуации, а мозг как ленивый варин не слушался подсознания. Работы еще много. Джейн, прими мои поздравления. Она обернулась на знакомый мужской голос. Мастер Лур впервые за все время улыбался, и ведь причиной, похоже, была именно она. Это было довольно необычно. По правую руку с ним шел Забрак с не менее знакомой внешностью, вот только память напрочь отказывалась копаться в своих архивах. «Ты показала себя лучше, чем я предполагал. Я и другие джедаи отдавали предпочтение иным участникам, но ты смогла убедить их в своей ошибке». Старец сиял от гордости, как лампочка. Забрак же ограничился легкой улыбкой. «Но я не выиграла. Значит, я не могу принять ваши поздравления». Ее слова ничуть не смутили их. «Турнир лишь формальность», — вклинился в диалог Забрак. «Он всего лишь показывает наши сильные и слабые стороны. Твоя же слабость — самоконтроль». Он легонько ее стукнул двумя пальцами по лбу. «А сила — твой потенциал. Только нужно найти баланс. Я вас где-то видела, но не могу вспомнить где». «Это было очень давно», — улыбнулся разумный. «Я привел тебя в храм, рыцарь-джедай Калриэ свой. Примечание к части. Заткнись, в конце концов, не дождешься. Глава 5. Учитель и ученик. Учитель приходит тогда, когда ученик готов. Восточная мудрость. После турнира многие участники стали временными постояльцами зала исцеления. Ожоги, ушибы, иногда даже переломы, требовали лечения. Храм джедаев владел передовыми медицинскими технологиями, а также своими собственными лекарствами и методами лечения, выработанными за многие века. Не только члены ордена пользовались услугами медицинского корпуса, но и простые граждане республики, имеющие сложные заболевания или травмы. Даже персонал не состоял всецело из одних джедаев. Доктора, медсестры, все, кто получил медицинское образование и обладал хорошим опытом в своей профессии. Джейн несколько дней ходила к Мериде Стенларнау, одной из джедаев-целителей. Женщина давно числилась рыцарем, почти 30 лет, но одно событие, произошедшее многие годы назад, заставило ее переосмыслить свои взгляды и убеждения. Вместо светового меча ее оружием стали мази и лечебные повязки, а также узел на другом конце тряпки для самых бойких пациентов. Сначала Абрен косилась на нее с недоверием, думала, что это просто шутка такая. Пока не испытала на себе всю мощь Ану, хватит возмущаться. «Спасибо, Чиквас, что одного твоего вида хватало с головой», — Джейн грустно улыбнулась, вспоминая бортового врача Нормандии. Через пару недель начались экзамены. За их кланом следило 3 джедая, магистр и 2 рыцаря. С каждым встретиться получится только по очереди. Один был лучше другого в одном из 3 направлений: знание кодекса и философии, медитативные практики и владение силой, и навыки фехтования и знания всех 6 форм. Помимо них должны были присутствовать и другие джедаи, в виде своеобразной приемной комиссии. И все же от осознания того, что тебя будет оценивать один из членов совета, настораживал. Туда попадают самые одаренные из всех, и в этом была своя правда. Наверное. Мастер Лур собрал юнлингов с утра пораньше и первым делом отвел в столовую. Дети были не на шутку взволнованными, ведь сегодня решалось их будущее в ордене. Будущее, как кандидата в ученики, способного продолжить свое обучение, или кандидата на пополнение корпуса обслуживания. Понятное дело, к последним попасть никто не хотел. Среди всех юнлингов это считалось провалом. Всегда и везде к таким разумным относились с высокомерием. Конечно, к медицинскому корпусу относились со всем уважением, если у тебя есть потенциал освоить технику исцеления силы, иначе добро пожаловать к остальным неудачникам. После легкого завтрака, мастер повел их по коридорам храма к первому экзаменатору. Дети шли за ним неорганизованной толпой, внимательно слушая своего наставника. «Мастер, вы так и не сказали, кто будет первым, и куда мы идем?» — спросила Хлоя, держась по правую руку от старца. Несмотря на свое поражение в турнире, Твилика оставалась во главе клана и продолжала цепляться за звание старшего, только пылу поубавилось. «Первый экзамен покажет, как хорошо вы запомнили кодекс и философию ордена и сможете ли ее объяснить. А идем мы в библиотеку». Лур был в очень приподнятом настроении. Он редко позволял себе улыбаться просто так, а не для вежливости. Группа пришла к концу коридора, заканчивающимся дверями лифта. Покуда они ждали платформу, мастер развернулся к столпившимся детям. Да, настроение у него было очень хорошим, радость в пространстве так и фанила. Даже одаренным не нужно было быть, чтобы это почувствовать. А как это объяснить? То есть, просто рассказать недостаточно? Нет, недостаточно. Повторить сможет любой дурак, а вот объяснить суть, раскрыть ее и истолковать, нет. В этом и есть вся сложность экзамена. Вам нужно знать истину сказанного, понять ее, или хотя бы рассуждать ближе к правде. Такого не бывает, пробубнил себе под нос Эликс, держась вместе с Абрен в самом конце скопления. Но, увы, его услышали, и теперь несколько пар глаз заставляли почувствовать себя неловко от такого внимания. Мастер смотрел на него, как бы намекая объяснить свою позицию. Парень неуверенно молчал, но под давлением остальных таки пояснил. У каждого свое мнение на тот или иной вопрос, а философия сама по себе подразумевает отсутствие единого ответа. Истины нет, она многогранна, и каждый способен смотреть на нее только под своим углом.